Винсель Марцель громко хлопнул калиткой. Проходящая мимо старуха и тащивший за ней корзину подросток остановились и низко поклонились бюргермейстеру. «Еще руки бросятся целовать», – не без самодовольства подумал Винцель и, гордо подняв голову широким шагом, направился к городской ратуше. Позавчера, в первых сумерках, весь город вышел за ворота, чтобы приветствовать своего достойного бюргермейстера, который возглавлял колонну из стражей и пленных разбойников. Всадников фон Бирка тоже встречали громкими возгласами, но более сдержанно. С давних времен горожане остерегались рыцарей и их воинов. А уже поутру за Венцелем Марцелом повсюду следовали многие из горожан. Каждый раз, когда на их пути попадался незнакомый человек, его останавливали и, указывая на дородное тело Венцеля, с гордостью сообщали: «Это наш славный бюргермейстер и спаситель нашего города». Потом уже непонятливых заставляли низко кланяться и приветливо улыбаться. Многие из горожан, расчувствовавшись, припадали к рукам бюргермейстера, на что он притворно сердился и прятал руки за спину. Вот и сегодня, не сделав и пару десятков шагов от дома, Винсель Марсель краешком глаза заметил, как у него за спиной образовалась толпа. Люди тихо переговаривались между собой, но многое из того, что было сказано, бюргермейстер услышал и принял всем сердцем. «Счастливый город, в котором есть такой бюргермейстер! Счастлив каждый горожанин! Да продлит Господь его безболезненные годы!» Винсель Марсель, прищурившись, посмотрел на небо. В лучах, первых, по-настоящему весенних лучах, голубое небо казалось торжественно высоким и приветливым. «А ведь там Господь, который каждому воздаст по делам его». Вступив на ратушную площадь, Винсель Марцель благосклонно и даже почти по-дружески кивнул вышедшему из соседней улицы судье Перкелю. На пунцовом от удовольствия лице судьи масляно светились счастливые глаза. За ним тоже шла небольшая толпа. «Да пошлет Господь доброе утро уважаемому бюргермейстеру!» Не опуская головы, судья почтительно поприветствовал его. «И тебе того же!» – выставив подбородок, ответил Винсель Марцель. «Какой приятный и желанный весенний день! И для нас, и для наших горожан! А вот для разбойников...» Винсель Марцель поднял правую руку и выразительно ткнул указательным пальцем в небо. Стоящая в нескольких шагах толпа всколыхнулась и одобрительно загудела, оценив его жест. Приняв под локоть руку судьи, бюргермейстер поднялся на ступени ратуши. Здесь, у входа, его уже ожидал молодой рыцарь фон Бирк. Хвала Господу, молодого барона вчера удалось спровадить на постой казначею Эрнсту. У того все дочери замужем, да и зятья крепкие, как дубовые скамьи. Сделал это бюргермейстер тонко и ненавязчиво, устроив в доме Эрнста пир в честь разгрома разбойников. Не знавший меру в вине фон Бирк, поутру проснулся на широкой кровати казначея и обнаружил на сундуках и скамьях свое оружие и одежду, а также то немногое, что сопровождало верховного рыцаря в походах. В тот же вечер Гюстав фон Бирк нагрянул в дом Винцеля Марцела, но тот был в ратуше, а его милая дочь не вышла приветствовать благодетеля города, выслав служанку с отказом. В нитку сжатые губы, обрамленные короткой русой бородой, выдавали настроение молодого рыцаря. Сегодня с первыми лучами солнца он отправил свой отряд из города, поручив его верному сержанту. И теперь его просто трясло от клокочущего в душе гнева. «Я отправил своих людей». громко начал молодой рыцарь, но подхваченный под руки с обеих сторон бюргермейстером и судьей, вынужден был продолжить за закрытой дверью ратуши. «Как мне было объяснить им? Вечером подали вино и мясо, а уже на следующее утро отделались жидкой кашей и вареными овощами». «Вечером еще меньше». «Виной тому беды, что послал нам дьявол в образе кровавых разбойников. Городская казна пуста. Люди крохами кормят своих детей, а если что остается, доедают сами». Бюргермейстер развел руками. «К тому же у города нет обязательств содержать ваш отряд, храбрый рыцарь. Вы и ваши воины совершили доброе дело. Господь воздаст вам на небесах, а люди разнесут по христианским землям славу, благородство и силе рыцаря фон Бирка». «Господь, люди!» — Гюстав поморщился. «Даже твоя дочь, бюргермейстер, не пожелала поблагодарить меня». Венцель Марцелл нервно прикусил губу и, печально посмотрев на рыцаря, произнес. «Ей решать». «Кому?» — брови рыцаря удивленно взлетели вверх. «Да кто она? Я вел воинов в бой. Собственной рукой убил троих». «Но не ради горожанки», – неучтиво перебил его бюргермейстер. «Ведь это случилось по воле Господа и благодаря стараниям епископа, да и подарок его был принят». «Я...» – Гюстав фон Бирк хотел что-то возразить, но только обиженно захлопал ресницами. «Да, по поводу епископского подарка», – бюргермейстер почесал подбородок. «Кажется, он может сослужить добрую службу. Для начала пусть выяснит, где разбойники хранили награбленное, ведь часть его по праву принадлежит победившему. Вам, доблестный рыцарь!» Молодой барон задумчиво уставился на Венцеля Марцелла. «Ты думаешь, у этих оборванцев что-то было?» «Если не у них, то у капитана наверняка. Ведь содержание полусотни воинов – удовольствие дорогое, хотя на войне они еще дороже стоят. Вчера, устроив первый допрос, судья Перкель не смог и двух слов признания из них вырвать. Разбойники ведут себя весьма дерзко и все время грозятся появлением их капитана. «Пусть только явится, я готов», – молодой рыцарь гордо выпрямился. «А насчет епископского подарка...» «Считайте, что на 5 дней он ваш, только...» «О, ваша щедрость и достойные рыцаря поступки будут вознаграждены и Господом, и людьми, и...» Предупреждая вопрос молодого барона, бюргермейстер добавил. «И, конечно же, моей дочерью».